Издательство «Бомбора». Океан книг. Данил Мухин. «Последняя капля. Как бросить пить и за 31 день построить жизнь без зависимостей». Читает автор. Введение. «Если уж взялся, иди до конца». Чарльз Буковски. 29 марта 2023 года. Гостиничный номер, Сыктывкар. Поздний вечер после спектакля. Рядом со мной почти допитая бутылка коньяка и открытая банка пива, чтобы одно запивать другим. Я сидел на кровати, голый, и переживал, что взял мало алкоголя. На телефон пришло сообщение от любимой девушки. «Спокойной ночи, я тебя люблю. Наконец-то завтра увидимся». Я встал в туалет. У меня слегка закружилась голова. Прошел мимо зеркала и увидел себя, голого, пьяного, толстого и отекшего. И вдруг мне стало тошно. Почему я такой? Сколько лет я хожу в зал и до сих пор не достиг никаких результатов? Сколько времени я работаю, а все еще покупаю какую-то дешевую еду и поганый алкоголь? 8 дней назад был мой очередной день рождения. В поздравлениях писали: «Даня, ты такой целеустремленный, такой пробивной, такой молодец». Все прошлые годы они говорили то же самое. Но я не чувствовал себя таким, как будто речь шла о другом человеке. Поэтому я всегда в противовес их словам говорил: «Нет, вы ошибаетесь, я очень плохой человек и недостоин похвалы. Я же до сих пор на каком-то дне». От вновь накативших переживаний стало так невыносимо, что я поспешил к бутылке. Допил коньяк, шлифанул пивом. В один момент у меня закончилось и то, и другое. А эти мысли проклятые остались и продолжали атаковать мое сознание. На часах 22:30, то есть спиртное в магазине уже не взять, а где в Сыктывкаре находились круглосуточные магазины, мне было неизвестно. Отчаяние, паника. Все это добавилось ко всем мыслям, которые и так не оставляли меня. И вдруг я почувствовал, что единственное, чего я хочу, — остаться здесь, в гостиничном номере, купить столько алкоголя, сколько смогу, лежать и пить дальше, чтобы меня больше никто не трогал. Я не хотел возвращаться в Петербург. Мне было наплевать на мою женщину, на собаку, на Питер, на гастроли, на коллектив. Дайте мне еще алкоголь и оставьте в покое. Уверен, многие испытывали подобные чувства и находились в схожем состоянии. Ты живешь изо дня в день своей привычной жизнью, погружаешься в иллюзии, и кажется, что не было прошлого, не будет будущего, и ты застрял в сегодняшнем дне. И все, что тебе нужно — сжечь это время, и сжечь как можно быстрее. Вдруг из обрывков памяти выскользнула фраза: «Не пей с Даней. Когда вы пьете, Сережа напивается». Я вспомнил, как тащил Серегу по мосту, а потом мы пьяные спали в подъезде. Как бывшая жена говорила: «Ты не любишь себя, тебе не надо пить». Вспомнил диван, на котором сидели мои друзья и говорили: «Даня, у тебя проблемы, ты очень много пьешь». А я отвечал, что пью как все, просто я большой, поэтому мне нужно больше. Я прокручивал в голове каждый отрывок своей жизни и так добрался до воспоминаний 10-летней давности. Я у врача, и мне ставят диагноз — алкоголизм. Я смеюсь, выхожу из кабинета и продолжаю пить и вести аморальный образ жизни. От этих воспоминаний мне стало противно. Я испытал это тянущее чувство в районе груди, которое прибивает тебя так, что ты не можешь встать. Отчаяние, грусть, злость, обида, жалость к себе. Я лег и вдруг признался себе: похоже, у меня проблемы. Похоже, я алкоголик. Обычно все ждут какого-то драматического финала алкогольной зависимости. Смерть, потеря близкого, развод с женой, кража, убийство, преступление, отключение памяти и испуг. А у меня гостиничный номер, Сыктывкар и бухло кончилось. Это была последняя капля. Именно то робкое признание себе стало началом новой истории. С тех пор я не пью. Веду дневник трезвости, пишу эту книгу. И хочу прожить остаток своей жизни, запомнив только лучшее, а не тот ужас, в котором я находился. У меня был бизнес, свой бар, кошка и даже брак, но я все потерял. Я пил, дрался, терял деньги, изменял, крал, вламывался в квартиры, чуть не сел. Сейчас мне 36 лет, живу в Москве. На момент написания этой книги у меня уже 2 года трезвости. Я прекратил принимать антидепрессанты, врачи перевели меня в первую группу здоровья, веду курсы поддержки для зависимых и мотивирующий блог. Своими роликами в социальных сетях я помог сотням людей отказаться от алкоголя. Каждый из нас сталкивался с моментами, когда привычки начинают контролировать нашу жизнь. Когда алкоголь становится не просто средством расслабления, а настоящей ловушкой, из которой трудно выбраться. На своем примере я показываю, что это возможно. Я здесь, чтобы сказать вам, вы не одни. У вас есть возможность изменить свою жизнь. Я вырвался из паутины, в которую сам себя загнал. Признал зависимость, отказался от алкоголя. Мне удалось победить самого себя. Я буквально собрал жизнь заново, но для этого мне пришлось начать с самого начала. Я написал книгу, которую сам хотел бы прочесть. Она о том, как можно выбраться из тьмы и начать новую жизнь. В ней вы найдете истории и примеры из реального мира о борьбе с собой, о том, как справляться с трудностями и находить вдохновение в простых вещах. Я описал принципы жизни, которые считаю правильными. В этой книге, помимо истории, вы найдете 32 задания на каждый день новой жизни. В них сконцентрирован опыт, который я получил за все это время. Каждое задание — это шаг на пути к пониманию себя и своих привычек. Однажды я стал наставником самому себе и справился с зависимостью. А сейчас я предлагаю вам пройти этот путь со мной. У меня нет для вас мгновенных решений или волшебных таблеток. Вместо этого я даю вам инструменты и стратегии, которые помогут осознать, почему алкоголь стал частью вашей жизни и как можно заменить его на более здоровые альтернативы. Пройдя со мной этот путь, вы бросите пить и вернете контроль над своим существованием. Я надеюсь, что моя история поможет вам увидеть свет даже в самые темные времена. Прошу вас, смейтесь, если умозаключения, которые я вывел, покажутся вам смешными. Кидайте эту книгу, если она будет вызывать такие эмоции, ибо автор, который иногда говорит о себе в третьем лице, совершал такое, читая подобные книги. С чего все началось? К 34 годам мне не хотелось жить. Способы об этом не думать были разные. Алкоголь, сигареты, зависимые отношения, просмотры порно, сериалов, фильмов, скроллинг социальных сетей, потребление шоколада и сладкого кофе. Я провалился в зависимости. Мне не хотелось оставаться наедине с самим собой и своими мыслями, и потому в ухе всегда был наушник, в котором кто-то разговаривал. Откровенно говоря, я вел себя как ребенок, и с такой же детской позиции смотрел на окружающие меня события, хотя с детства я ощущал себя взрослым и воспринимал себя соответствующе. Даже был влюблен в воспитательницу и дико переживал по поводу того, что мы не вместе. Поэтому я бесился, когда со мной говорили как с ребенком, и когда мне не хватало сил что-то решить. Хотя, по правде сказать, я всегда чувствовал их в себе. Казалось, я могу сломать любые стены и препятствия. Я родился в небольшом городе на Кольском полуострове за Полярным кругом в городе Полярные Зори. Развал страны, детство самое обычное, неполная семья, прабабушка, мама, бабушка. Я ходил в садик, проживал обычные, неинтересные будни ребенка. Иногда проявлял характер. Однажды я лег на чужие игрушки, думая, что они мои, после чего получил опыт не лезть к людям через удар по голове кубиком. Помню, как после меня мыли, и теплая кровавая вода стекала с моей головы. Яркое воспоминание. Действительно запомнилось. Я жил и умел радоваться жизни. И в целом все у меня складывалось прекрасно. До поры. Первый. Алкоголь. Я был единственным мужчиной в семье. Меня воспитывали бабушка, прабабушка и мама. Однажды я помогал убирать со стола и носил посуду на кухню. Весь вечер взрослые что-то пили из рюмок. Мне стало интересно попробовать. Я решил перелить эти остатки, капли, в рюмку для себя. Так и убирал со стола. Ходил, переливал, относил на кухню. И когда набралась моя рюмочка, я сделал первый в своей жизни коктейль. Я ее опрокинул в коридоре, впервые выпил и упал. Как мне потом рассказывали, женщины услышали падение чего-то похожего на мешок с песком в коридоре. Но это был я, упавший в обморок мешок с мясом, костями и прочими жидкостями. Так я впервые попробовал алкоголь. Но на этом вред алкоголя в моей жизни не закончился. Новое обстоятельство. Жизнь моей семьи изменилась, когда в нее проник чужеродный элемент, а именно еще один мужик, мамин ухажер, который впоследствии стал ее мужем, мне — отчимом, а потом человеком, которого я предпочел бы не знать. Он пытался подружиться со мной через невкусные шоколадки, потому что, видимо, так принято дарить детям сладкое, Но ребенком, повторюсь, я себя не ощущал, поэтому я хотел нормального мужского разговора и по-взрослому решить, как девочек делить будем. Помню один случай. Был поздний вечер, и я услышал крик мамы. «Коля, не надо!» Тогда я не понимал, что происходит. Этот Коля вел себя неадекватно, кричал и бросался на маму. Сейчас я знаю, что он был пьян. Нет, он не бил мою маму, он делал ей больно морально. Она бежала от него по квартире, кричала. Когда я вспоминаю эту историю, во мне поднимается огромная сила — ненависть. И случись подобное сейчас, я бы отбросил его на экватор. Но тогда эта сила была заперта в маленьком теле. Я помню, как сожалел о том, что ничего не могу сделать физически. Но выход я нашел. Я поднял красный телефон и маленькими пальчиками, проникая в ободок телефонного диска, набрал 0, а потом рядом 2. Мой голос не звучал так уверенно и низко, как он звучит сейчас, но я описал суть проблемы. Явились милиционеры, и этого Колю увезли на 15 суток. Этот поступок он припоминал мне до тех пор, пока я не покинул дом. Больше я с ним никогда не пересекался. Вот так в одно мгновение кончилось мое детство. И я, как мне казалось, повзрослел. Я же поступил по-взрослому. Обзавелся взрослыми проблемами и недругами, которые сильнее меня. Одна сложность тянула за собой другую, а я совершенно не умел их решать. В жизни семьи, по моим ощущениям, я отодвинулся на второй план. Все занимались Колей, который приходил то трезвый, то вдрызг пьяный. Отчим был алкоголиком. Нормального примера мужчины в семье у меня так и не будет. Не будет и ролевых моделей, которым захочется подражать. Я сам для себя буду примером. Что было в основе моей зависимости? В 6 лет я сам захотел пойти в школу. В 16 лет поступил в театральную академию, а в 21 год стал актером академического малого драматического театра «Театр Европы». Я хотел побыстрее повзрослеть, быстрее пойти в школу, быстрее закончить институт, быстрее стать известным и богатым для того, чтобы ничего больше не делать. Именно желание быстрых достижений лежало в основе моей зависимости. Это казалось мне парадоксальным, но я мечтал об отсутствии плана на всю жизнь. Если бы возможно было пройти игру под названием «Жизнь за один день», я бы воспользовался этим шансом. А в конце узнал бы, что проходить ее нужно еще и еще, ведь других игр тут нет. Такой, знаете, день сурка. Именно героем такого дня я и стал. Когда закончились примитивные уровни типа школы и университета, началась реальная жизнь, где требовалось жить. Жить каждый день. А я не понимал, как. Мне говорили, нужно много работать, тогда будет все хорошо. Я так и делал. Устраивался на всевозможные работы и подработки, чтобы скорее все стало хорошо. И говорил себе, что, мол, вот смотрите, как я много работаю, а теперь дайте мне полежать на диване и выпить, ведь я заслужил отдых. Под «выпить» я имею в виду алкоголь, естественно. А так как рядом не было ориентира, человека, на которого можно равняться, я отталкивался только от своих желаний и мыслей. Я стал считать такой отдых своей нормой. Со временем мой алкогольный досуг все сильнее меня завлекал. В школе я пил немного, но до отключки. В академии напивался, но только в свободное время. С каждым днем мне все больше хотелось на тот самый диван к своим бутылкам. Почувствовать некоторое освобождение от этого вечного бега в колесе и мифическое «хорошо», о котором я мечтал. Я делал все, чтобы оно наступило как можно скорее. Изо всех сил к нему бежал. И только отключаясь на том диване, я чувствовал другое, ну, хоть какое-то хорошо. Быстрое хорошо, халявное хорошо, которое можно купить за небольшие деньги, когда угодно, в любой день недели, в любом городе, в любой стране. Но в моем сознании присутствовал образ лучшего меня, и он отличался от того, кто просто лежит на диване. Я испытывал радость от жизненных побед, от премьеры спектакля, от создания дела, от того, что эта женщина со мной. Но всегда рядом с этими заслуженными радостями жизни шли этот дешевый кайф и халявное удовольствие. Зачем мне что-то делать, если это же счастье можно получить быстрее и гораздо проще? Постепенно жизненных побед становилось все меньше, а быстрый кайф требовался каждый день. Наступал вечер, Значит, можно было отблагодарить себя за то, что я так много сделал за сегодняшний день. Да и вообще за то, что этот день закончился. И так год за годом. Какой совет я дал бы самому себе тогда? Что бы сказал тому мальчику? Я бы сказал: тебе тяжело, я тебя понимаю. Ты воспитываешь свой характер, стараешься быть сильным и берешься за любую работу, потому что хочешь лучшей жизни. Но пойми, алкоголь — это не друг, который спасет тебя. Он только навредит. И как бы ты ни сопротивлялся, исход будет один. Пересмотри свое отношение к работе. Хочешь ли ты остаться там, где ты есть сейчас? С чем связано твое раздражение? Не с тем ли, что ты употребляешь и принимаешь? Может, стоит остановиться, а потом сделать паузу в работе, если ничего не изменится? Но тот мальчик не воспринял бы просто слова. Ему нужна была поддержка и внутренняя опора, а с ними были большие проблемы. Катализатор. Первым мощным ударом для меня стала смерть бабушки. Смерть? Я не знал, что так бывает. Точнее, я не понимал, что делать дальше, когда любимого человека больше нет рядом. Бабушка была для меня главной поддержкой. К ней я сбегал от пьяного отчима. Она меня воспитывала, радовалась моим победам и достижениям. Ходила на спектакли. Я хотел ей доказать, что чего-то стою. Показать: вот, смотри, ты можешь мной гордиться. А тут смерть. В 64. Это послужило катализатором. Реальная жизнь накрыла меня. Больница, морг, гроб, мать плачет, а я держусь. Почему-то казалось, что так нужно. Кто-то должен быть сильным. Я отказывался принимать действительность. Я не мог поверить, что все это происходит взаправду. Так быть не должно, я хочу обратно. Туда, где было хорошо, где все живы. Я должен был все исправить. Но ничего не происходило. День сменял другой. А мне никто так и не объяснил, как жить дальше. Я оказался просто не готов к жизни и запустил процесс ежедневного пьянства. Ведь герои фильмов, когда случалось что-то плохое, начинали пить и как-то выбирались из всего этого. Я горевал с помощью алкоголя. Чем больше я пил, тем тяжелее мне становилось. Я не понимал, почему эта боль внутри меня не утихает. Сколько нужно выпить, чтобы научиться жить? Единственное, что удавалось сделать, это напиваться до полной отключки, чтобы больше об этом не думать. В итоге я допивался до того, что не мог выйти из дома. А если и выходил, то мне казалось, что я не выключил газ и воду, и после бежал домой в страхе, что дом горит, а соседи заливают водой. Я ждал, когда отпустит. Есть такой прием. Спросить себя, что бы ты делал, если бы остался один на планете? Я помню, как тогда отвечал на этот вопрос. Я бы собрал весь алкоголь в супермаркете и каждый день пил. Я представлял себе, что однажды этот день наступит, и моих проблем не останется. Буду только я и алкоголь. Никого рядом, я один. Я обратился к врачу. И тогда, в 2013 году, мне поставили диагноз — алкоголизм. Хотя я как мог врал врачу и занижал показатели выпитого, даже так оказалась вторая стадия. Я, конечно же, не поверил. Вот мой отчим — алкоголик, да. Бродяги и бомжи у метро — да, они алкоголики. Я — нет. Я даже сходил к психиатру. И мне наказали беречь нервную систему, больше отдыхать, бросить пить и вести активный образ жизни. Но я сделал все с точностью да наоборот. Увеличил объемы, завязал с постоянной работой в театре и 10 лет не признавал зависимость. Спустя время хочу сказать себе, что я молодец. Смог вырваться. В какой-то момент я понял, что эта жизнь принадлежит мне, и другой у меня не будет. Но произошло это не сразу. Отрицание. Этот десятилетний период трудно описать и выделить контрольные точки спада. Их было так много, что они слились в наклонную прямую, что привело меня к осознанию. Ничего. Ни одно событие, случившееся по пьяни, не приводило к осознанию проблемы, наоборот. Жизнь рушилась, а я искал внешние причины этому и не обращал внимания на себя. Искал виноватых и выстраивал оборонительный заслон. Что поделать, жизнь такая. А алкоголь — мой супергеройский костюм. Анестезия сознания и подсознания. Выпил — и ты счастлив. После того, как мне удалось вырваться и больше не жить с отчимом, не слышать каждую ночь его пьяные громкие бредни, я начал строить собственную жизнь с алкоголем. Убедил себя в том, что я не алкоголик. Это уничижительное слово, которым называют вот этих пьяниц у метро. Я же не такой. Этим словом оскорбляют каких-нибудь попрошаек за булдык, которые просят мелочь, когда ты под руку идешь с девушкой. Это мой отчим, который напивается и спускает зарплату. Это соседи, которые каждый вечер пьют и не могут удержаться на одной работе. Это бомжи, которые просят тебя переночевать в подъезде поздней ночью и клянутся, что после них все останется чисто. Это мужики в 6:30 утра, выпивающие в рюмочной на грудь. Я же не такой. Я много работаю, а выпиваю, потому что так отдыхаю. У меня просто свободный вечер. Значит, могу выпить. Могу с кем-то. Могу один. Лучше одному. Тогда меня никто не будет контролировать. Я смогу пить, сколько захочу. Я же себя контролирую. Да, бывает, я ничего не помню с утра. Но это со всеми случается. Да, бывает, мне хочется выпить с утра. И я пью. Но ведь это никому не мешает. Я всегда могу остановиться. Когда захочу. Когда будет надо. Однажды я проходил тест «Алкоголик я или нет?». И там был вопрос. Мешает ли алкоголь вашей работе? Сначала я ответил, что нет. Ведь я всегда контролировал употребление. Но потом вспомнил, как однажды вызвал скорую, потому что мне показалось, будто сердце слишком сильно стучит. Приехал врач, провел осмотр и спросил, пили вчера. Я удивился, как он узнал. Да. У вас похмелье. Полежите, пройдет. Можно еще один вопрос? Да. Вы работаете в отеле? С чего вы взяли? С удивлением спросил я. А у вас звоночки на книжных полках стоят. Вы почитайте, что на них написано. Врач подходит ближе к звоночкам и читает. «Наливай». Смеемся. Занавес. Еще один вопрос в тесте был, пропивали ли вы вещи? Я всегда отвечал, что нет. Но как-то раз вспомнил, как отнес в ломбард обручальное кольцо, которое с момента развода с женой пылилось на сине-сером свидетельстве. Получил за него 3000 рублей. Квитанцию тут же порвал и выбросил, а деньги обменял на алкоголь. А потом, спустя пару дней, отыскал антикварный томик Ибсена и отнес его туда же. Деньги тоже пропил. Мне казалось, что я совершаю какие-то крутые поступки, что так я справляюсь с невзгодами, которые выпали на мою долю. Неужели ты не замечал противоречий? Спрашивали меня почти на каждом интервью. Вот отчим твой пьет, и ты считаешь его алкоголиком, и ты пьешь, но не признаешь проблему. Неужели видишь разницу? Видел. Точнее, оправдывал себя так. Он пьет, потому что он плохой. А я пью, потому что я хороший. Я другой. Я не такой, как все. Мои страдания уникальны. И пью я тоже, как никто другой. У меня даже были принципы и слова, которыми я защищал свое пьянство, и которые чуть не привели меня к смерти. Вот несколько из них. После первой не закусывают. Уверен, объяснять не стоит. Это выражение в компании подчеркивало, что ты мужик, что у тебя есть выдержка, ты можешь сразу выпить. Если мог так делать, то заслуживал авторитет и одобрение. Первый бокал пьем с залпом. Этот номер приводил всех присутствующих в восторг. Вот это да, он выпил первый бокал шампанского, вина или кружку пива с залпом. Покупай больше, чем выпил в прошлый раз. Чтобы лишний раз не бегать, ведь ты знаешь, что алкоголь имеет свойство быстро заканчиваться, возьми больше. Это в очередной раз подчеркнет твою дальновидность и смекалистость. Алкоголю друзья не нужны. Этот принцип я вывел, когда от смешения алкоголя с чем-то другим у меня стали происходить панические атаки. И я принял решение, что алкоголь легален и доступен, поэтому не буду нарушать закон, приобретая что-то запрещенное. Плюс, как снять действие алкогольного опьянения, я понимал. Ложишься спать, а на утро начинаешь все заново. Имей резерв. Командир без резерва — пассивный, наблюдатель надвигающейся катастрофы. Всегда имей для себя заначку, маленький шкалик, чтобы самостоятельно догнаться, иначе последует эмоциональный вакуум и начнется паника. Вариаций этих алкогольных принципов десятки. Уверен, каждый с ними сталкивался и, может быть, даже до сих пор их придерживается. Так вот, что бы я сказал самому себе тогда? Помнишь, как ты не мог понять, почему успешные люди не пьют, занимаются спортом, читают книги, чем-то увлекаются, занимаются собой, одним словом? И ты думал, что они просто какие-то другие. У них лучше стартовые позиции, у них есть деньги. Эти ложные установки с алкоголем тебе навязали, и ты попытался применять их к жизни, но они ни к чему хорошему не привели. Ты чувствовал, что принципы должны быть другими, но игнорировал эти чувства. Меня не было рядом. Но теперь ты видишь это сам. Ты ощущал это смутно, и тогда просто некому было сказать тебе, как правильно. Ты молодец, что понял это самостоятельно. Но сейчас нужно окунуться в воспоминания и достать момент, который поменял мою жизнь. Момент, когда я смог. Признание проблемы. Мне потребовалось 10 лет для осознания, что проблема именно во мне. Я не знаю, как так вышло, но именно после признания своей слабости я понял, что алкоголь никак не помогает мне в решении проблем. Не помогает мне радоваться. Наоборот, я довольно быстро становлюсь агрессивным, раздражительным и неуправляемым. Я так легко признал проблему своего отчима, твердил матери: «Смотри, он же алкоголик, это ведь очевидно». Но не для него. И для него нормально так жить. Я тоже считал нормальным пить до полной отключки, пить запоями, пропивать вещи, драться, терять работу, обижать близких. Защиты был еще один принцип. Это моя жизнь, я живу как хочу. Отстаньте от меня. Что вы лезете? Признать проблему у самого себя невероятно сложно. Окружающие могут тыкать, говорить завязывать, но в качестве защитной реакции выступают очень сложные механизмы отрицания. У меня этот механизм, а вы? А вы что, не пьете? А у вас что, нет проблем? Посмотрите на себя. Не лезьте в мою жизнь, я же в вашу не лезу. Вот тут-то и зарыт корень проблемы. Мне, зависимому, казалось, что я не такой, как все. Я жил в неком выдуманном мире, в некотором пузыре. Мне казалось, что я никаким образом не мешаю людям жить, пусть и они мне не мешают. Я играл в жизнях других людей разные роли. Друг, муж, сын, сотрудник, пассажир на заднем сиденье такси, сосед и так далее. А теперь прибавьте к этим ролям прилагательное «пьющий». Я был уверен, что не влияю на жизнь других людей, но чувствовал, что мне не нравятся эти замечания в мой адрес, поэтому все чаще старался пить в одиночестве. Я убегал от признания проблемы годами, так как не хотел думать, проходить тесты, обращаться к врачу. Что бы я себе посоветовал тогда? Пройти тесты и ответить честно на все вопросы, как есть. Оценить, сколько минусов от того состояния, в которое я себя добровольно вгоняю. Но ни один совет не подействовал бы тогда. Я врал самому себе, что у меня нет проблем. Это были всевозможные защитные ходы, уловки и манипуляции. Я врал, что сегодня пить не буду. Врал о количестве выпитого. О том, что мне интересно куда-то пойти, хотя я хотел лишь одного — выпить. Я врал, что мне нужно сходить на кухню, хотя шел туда, чтобы сделать глоток из маленькой бутылочки, стоящей в шкафчике. Я врал. Врал и не собирался останавливаться. И мне потребовалось 10 лет, чтобы перестать это делать. Но даже тогда, по возвращении Сыктывкара в Петербург, мне было невыносимо плохо. Депрессия, весеннее обострение, отмена алкоголя, потеря интереса ко всему. Мне было трудно встать. Я ничего не хотел, даже общаться. Признаваясь друзьям в том, что я алкоголик, я получал лишь подтверждение своей проблемы. Они отвечали: «Молодец, наконец-то ты себя принимаешь». Хотя я был уверен, что они скажут: «Ты что, нет у тебя проблем?» Первые 7 дней было очень плохо. Страшная депрессия, отказ всего организма. Для меня было мучительно подниматься в туалет, я просто лежал. Многие советуют людям в таком состоянии завести собаку. Ну, мол, ради животного будешь вставать и выходить на улицу. Так вот, для меня мучением было вставать по утрам и вечерам и гулять с собакой. Мне не хотелось даже немного убирать в квартире, чего говорить о питомце. А после посещения группы я узнал, что некоторые просто стелили пеленки собакам и не выходили неделями. Мне было трудно возвращаться к работе и общаться с девушкой. Тогда я принял решение уехать к себе в комнату в коммуналке, закрыться ото всех и полежать в одиночестве, чтобы разобраться со всем происходящим. 14 апреля 2023 года я написал письмо своей девушке в попытках описать свое состояние. Текст не изменен. «Привет. Хочу тебе писать, но не знаю, что. Даже эти заметки даются с трудом. Я хотел написать тебе каждый день. Я пропустил прием к терапевту, чтобы записаться к неврологу. Вчера, в четверг, целый день пролежал в кровати. Не было сил встать. Не от того, что много работал или ходил в зал, даже на звонки не отвечал, кроме одного. И из-за него схватил приступ тревоги. Это депрессия, она вернулась. Пока ничего не хочется вообще. Я даже сумки не разобрал. Просто стоят. Смотрю на них, и мне больно. Я вспоминал предыдущие годы, и примерно в это время так и происходило, плюс-минус месяц. Только тогда я еще начинал пить, так как вообще смысла не видел. Но сейчас я хочу с этим состоянием справиться. Пью антидепрессанты. Я скучаю по тебе. Можно сказать, с этого письма началось мое выздоровление. И я завел дневник. С этого все началось. Я вел дневники, сколько себя помню. В детстве я записывал свои переживания. Думал, вот кто-нибудь откроет через много лет и прочтет. А там было написано, как я поел, в школу сходил и прочие перечисления детских событий. Я получил актерское образование. И одной из обязательных вещей в моей учебе было ведение актерского дневника. Я мог записывать туда что угодно. Что было на мастерстве, что я почувствовал, как провел день, неделю, месяц. Также мы каждую неделю расписывали задания на листочках и сдавали их вот в таком формате. Первое. Яркое эмоциональное переживание. Второе. Наблюдение за ярким человеком. Третье. Самонаблюдение. По-новому посмотреть на себя. Четвертое. Подробное ощущение. Что нового? Ассоциации. Пятое. Что прочитано за неделю? Шестое. Что мною сделано из запланированного? Седьмое. Что не удалось сделать в жизни, профессии? Почему? Восьмое. Открытие о себе, о другом. Девятое. Что нового узнал? Десятое. Что происходит в мире? Дневник мы сдавали раз в месяц, а листочки каждую неделю. И я решил писать свой дневник так, чтобы это было интересно потом прочитать в первую очередь мне, а не педагогам. То есть писал не из обязаловки, а искренне, как пишется в моменте. Я даже писал о педагогах негативные заметки, зная, что мой дневник прочтут, но мне за это ничего не будет. И потом, когда я выпустился, мне показалось, что вести дневник не так важно. Я забросил это занятие и возвращался к нему только по каким-то важным событиям. Взяли в театр. Первая роль — смерть бабушки. Я смотрел на эти страницы и понимал, что их никто и никогда не прочтет. С каждым годом моя карьера угасала. Я больше пил и понимал, что эти записи совершенно точно никто не увидит. Но продолжал заполнять последние страницы этой большой зеленой тетради в 96 листов. В этом дневнике вся моя творческая карьера. Записи, заметки, рассуждения, мысли, события, отчаяние. Когда я признал свою зависимость, первое, что я сделал, открыл заметки в телефоне и записал: «Я алкоголик». Потом была заметка о том, что я чувствую на третий день, потом на седьмой, после я уже отслеживал состояние по дням. Мои заметки в тот период выглядели так же, как в школьном дневнике, только хуже и с обязательной пометкой: «Я не пил. Я молодец». И если я правильно питался, писал об этом тоже. Правильно питался. Молодец. Ни словесных оборотов, ни описания чувств. Просто и примитивно. Потом ведение дневника снова меня завлекло, и я стал формировать предложения длиннее и сложнее. В какой-то момент я отбросил веру в то, что это кто-то должен непременно прочесть. Я пишу, я занят делом, мой мозг работает, я формирую мысли. Это главное. И на 32-й день моей трезвости случилось соединение разных моих увлечений. Я сделал заметку, озвучил ее своим голосом и наложил на видеоряд, который снял за день. Получился видеодневник. Фиксация прожитого дня голосом, текстом и визуалом. А за счет того, что формат соцсетей довольно короткий, я стал укладывать свои впечатления за день в 59 секунд. Каждый раз, когда я садился за написание заметки, я спрашивал себя, что самого важного я могу выделить за этот день. Я применял дневник и к ролям. Ты пишешь о герое все, что знаешь. Это помогает понять персонажа. Так почему, если я это делаю по отношению к роли, я не делаю того же по отношению к самому себе, к своей жизни. Неужели моя жизнь проще, чем жизнь героя? Ведь любую роль я знаю от начала до конца, а вот про свою жизнь не могу сказать того же. Я всегда нахожусь в настоящем и не могу узнать будущее. Дневник помогает зафиксировать жизнь здесь и сейчас, оставить зарубку в суете будней.